Кто за? Молчаливый лес рук. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Тогда можно переходить к следующему вопросу, жилищному. И тут я с удовольствием передаю слово нашему уважаемому председателю Елизару Петровичу. Он закончил на такой бравурной ноте, что казалось, сейчас вот-вот сами собой грянут аплодисменты. Но аплодисменты не грянули. Вместо них прошла по рядам легкая рябь, как от дуновения свежего ветра. Кое-где заерзали, задвигали стульями, закашляли. Как говорится, оживление в зале. Седогривый Елизар Петрович поднялся над столом. Внушительно из-под густых бровей обвел взглядом помещение, словно выискивая скрытых врагов. Я заметил, что аудитория мгновенно затихла, будто загипнотизированная этим взглядом. Не поворачиваясь, Елизар Петрович протянул ладонь, и тотчас же в нее оказался вложен молодящейся дамой, видимо, секретарем правления, лист бумаги. Елизар Петрович поднес его к глазам. Елизар Петрович прочистил горло и произнес: «Товарищи!» После чего снова внимательно оглядел застывшую перед ним паству. «Друзья мои!» Ей-богу, если бы он добавил к этому «братья и сестры», я бы не удивился. Но Елизар Петрович уже перешел к делу. «Перед нами действительно стоит непростая задача. Поэтому я вас всех призываю прежде всего к спокойствию». Но тут плавное течение его речи было грубо прервано отнюдь неспокойным выкриком из середины зала. Кричала крашеная рыжая женщина лет 50 с пронзительным голосом. «А вам хорошо быть спокойным, Елизар Петрович, вдвоем с женой в четырехкомнатной, а мы пятый год стоим на очереди». Елизар Петрович огорчился этим выкриком чрезвычайно. И это, конечно, отразилось на его лице. Оно страдальчески скривилось, и он даже руки вытянул вперед, подобно миротворцу. «Погодите, товарищ...» Он скосил глаза на секретаря, и та прошелестела. «Бурдова! Товарищ Бурдова! Сейчас мы все обсудим по порядку. Поверьте...» Тут он даже прижал руку с заветной бумажкой к груди. «Правление на предварительном заседании очень тщательно все рассмотрело и взвесило». «Могу себе представить», — иронически прошептала себе под нос моя голубоглазая соседка. «Итак», — продолжал Елизар Петрович, удовлетворенный вновь наступившей тишиной, «на текущий момент в нашем кооперативе освободились 3 квартиры». «5!» — выкрикнула с места рыжеволосая. Собрание одобрительно загудело. Снова замялся Елизар Петрович, в смятении обернувшись к женщине-секретарю. «Я не совсем понимаю, о чем речь». «Да все вы прекрасно понимаете», проорали откуда-то с задних рядов. Елизар Петрович поискал глазами крикнувшего. «Товарищ, назовитесь, пожалуйста, и объясните нам, наконец, что вы имеете в виду». Но товарищ назваться не пожелал, зато из другого угла предложили сочным басом. «Сами объясните». Гул нарастал. В воздухе отчетливо запахло скандалом. «Товарищи! Товарищи!» — строго повторял Елизар Петрович, стуча карандашом по стакану, но его не слушали. И тогда женщина-секретарь решительно поднялась, одернула жакетку и, подхватив из рук председателя бумажку, начала звонким голосом. «У нас имеется 3-комнатная квартира номер 236, из которой семья Синьковских выехала на постоянное жительство в США». зал мгновенно затих.